Синий дым Китая. Смотрел передачу об отверженных, о касте неприкасаемых, об их несчастьях. Вспомнил к тому же, как работал в издательстве, и пришло письмо от прокаженного из Лепрозория. На письме был оттиск штампа «Продезинфицировано». От конверта отдергивали руку, а это был обыкновенный отзыв читателя на прочитанную книгу. А еще вспомнил, как и сам был отверженным. Это когда я был заразным, болел страшной болезнью, гулявшей после войны по нищете и бедности, стригущим лишаем. У братьев моих и сестер прекрасные еще не седые волосы, а у меня и седые, и совсем редкие. Это не только от каких-то переживаний, но именно от этой болезни. Как она меня зацепила, не знаю. Хорошо, что быстро хватились и заперли меня от здоровых в заразный барак. Но там болезни не вылечили, хотя долго чем-то мазали. Велели везти в областной город, иначе грозили, что я вовсе останусь без волос. Завязали голову, нахлобучили буденовский шлем, которым я очень гордился. Не велели его снимать даже на ночь. И отправили. Повез меня отец. Ехали двое суток с пересадками. В Кирове меня сразу отняли у отца, и потом я его не видел до выписки. Лежал я в большой, человек на 20, палате, ходил замотанной головой. Первые дни меня водили на облучение. Клали в отдельной комнате на стол, обкладывали голову свинцовыми пластинками и уходили за стекло. Включали ток. Не велели шевелиться. Потом стали процедуры побольнее. Два раза в день медсестры вели меня в служебную комнату. Разматывали голову, клали ее к себе на застеленные клеенкой колени, не велели вздрагивать и пинцетом выдергивали каждый отдельный волосок с корнем. Так полагалось вырвать все волосы, которые не выпали сами от облучения. Дергали, пока не уставали или пока не надо было куда-то идти. Тогда мазали голову йодом, завязывали и отпускали. В палате я привязался к раненому моряку. Он с войны болел гангреной. Он потом при мне умер. У него были отняты ноги, и их все выше и выше отнимали. А гангрена опять ползла. Моряк сидел в койке и учил меня морской азбуке. Я потом долгое время гордился перед друзьями, что знаю многие морские сигналы, знаю отмашку флажками. В кильваторную колонну, ко мне, прекратить стрельбу. Еще моряк пел песни. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Я слушал и почему-то понимал так. Любимый город, синий дым Китая. Когда меня выписали, я был совершенно лысый, с коричневой, сожженной йодом, чешущейся и шелушащейся кожей головы. Буденовку мою сожгли, за что отцу велели расписаться. А остальную одежду с подпаленными дезинфекцией выдали. Я переоделся и вышел на крыльцо. Прошло уже 2 месяца. Уже была весна. По мокрому снегу ходили грачи. И тогда, и теперь я думаю, что именно в такое время писалась картина «Саврасова грачи прилетели». В ней такое же состояние печали и выздоровления. С собой отец принес батон городского хлеба, который я сразу съел. Медсестра завязала меня своим платком, как девчонку. Я шел от стыда, не поднимая глаз. Но с непокрытой головой было бы еще страшнее. Мы пришли на квартиру, где ночевал отец, но ночевать со мной его не пустили. Боялись, что я заражу их детей. Отец упросил. Он при мне просил, чтобы мне разрешили посидеть в коридоре, пока он ездит на вокзал за билетом. Этот дом сохранился. Он на улице Энгельса, на задах дома Циолковского. Сидел я тихо и неподвижно. Потихоньку сквозь повязку пожимал рукой на те места, которые скреблись. Смеркалось. Отца все не было. В комнатах зажгли свет, и коридор освещался, когда двери комнат открывались. Забыл сказать, что в больнице мне выжигали бородавки, выжигали соляной кислотой. Сначала болело, потом прошло, но чесалось, я скреб ногу, залезая рукой в валенок. И это заметила женщина, ходящая на кухню и обратно. «Ты чего?» «Чешется», – прошептал я. «Иди на улицу!» И я вышел даже с радостью, так как до этого боялся, что нельзя. Вслед я слышал, что она запрещает своим детям подходить ко мне, и они смотрели издали. Совсем к вечеру вернулся отец, снова принес хлеба. «Я хотел пить», — сказал ему. Он принес попить в какой-то черепушке, которую выбросил, когда я попил. Я понял, что нас ночевать не оставили, и даже был рад, потому что стеснялся городских ребят. На вокзале отец нашел у стены место, сел на дощатый чемодан, а мою голову положил себе на колени. И я крепко уснул. Потом было 2 суток дороги домой.